Владимир незаметно вздохнул. А кто сказал, что будет легко? То-то и оно. Вроде бы за плечами есть опыт множества поколений предков, но опыт тот оказывался по большей части умозрительным, если не брать в расчет некоторых ярких личностей вроде Ласки, Ведогора и Старого Травника. Как выяснилось, практика являлась критерием истины, а с нею по некоторым направлениям существовал конкретный напряг. Из снов Владимир помнил краткие эпизоды обучения арабского предка-ассасина, но на себе эти техники не применял, так как подробности оказались скрыты совсем не фрагментарными лакунами. 777 потов сойдет до того, как вытащишь из памяти какую-нибудь деталь, да и то полезность некоторых из них сомнительна. К примеру, Владимир ненароком вспомнил, что Коран состоит из 114 сур и самые длинные находятся в начале книги, а сами суры состоят из аятов. По мере чтения книги суры становятся короче и включают в себя все меньше стихов. Скажите, как в повседневной жизни может пригодиться информация подобного рода? Пока никак. Как-то бездумно сидя после сеанса иглоукалывания перед телевизором в снимаемом у казаковской вдовы Авдотьи Черниковой доме, он поймал себя на мысли, что понимает слова перекрикивающихся иранцев из выпуска новостей. Почесав кончик носа, Владимир отложил на ближнюю полку решение оказии проверить знания фарси и арабского, ибо в первой части новостного блока говорили на фарси, а во второй на арабском. Зато яды он может варить едва ли не на коленке. Умение специфическое и распространяться о нем не рекомендуется, но закладку в голове держать стоит. Предки оказались доками в искусстве тихого умерщвления, как и в умении перехватить шею шелковым шнурком или острым клинком. Некоторые из них оказались мастерами в плетении ловушек духов из волос невинных дев, да и сам Владимир мог прогнать злого духа или призвать домового. После недолгих медитаций выяснилось, что напустить хвори недуг проще пареной репы, а колдуны вуду в некоторых аспектах колдовства чуть ли не сопливые младенцы в сравнении с белобородыми скандинавскими и славянскими жрецами языческих богов. Тот же Ведогор иногда баловался призывом Марены, сводя под корень целые семьи и рода. Волф и жрец языческих богов не сдавался без боя. Он же владел уникальным даром исцеления наложением рук. По прилету на Дальний Восток кавалера сразу двух орденов с почетом проводили из корпуса в лице родной заставы. Конечно, местные отцы-командиры были крайне недовольны решением столичного командования, но в данном случае взяли под козырек и с приказом не спорили. С разрешения командиров Владимир организовал фуршет для всей заставы в столовой, продолжившейся в арендованной баньке в Ясауловке для избранных. В бане были все свои, так сказать, там же к Владимиру подкатил Трофимыч, предложивший заключить краткосрочный контракт. Пусть унтер-офицер ныне не строевой, только это абсолютно не мешает ему поработать инструктором у зеленого пополнения. Метать лопатки и стрелять хромота не мешает, да даже с костылем огнев любого в лесу на раз обставит, неплохо бы с молодняком да старшими товарищами опытом поделиться, тем более не за бесплатно. Когда Владимир озвучил планы набиться в ученики к Петруле, Трофимыч, подкрутив ус, пообещал содействие. Старая узкоглазая образина оказалась много должна одному казаку, который обещает скосить ей долг, по крайней мере половину. Владимир про себя усмехался, Горелый везде успел прорасти связями. В столице он пернатым гоголем очаровывал молодую гофрейлину из окружения императрицы. Несмотря на значительную разницу в возрасте и в социальном положении, крепость Дарьи Усовой на третий день выбросила белый флаг, и только наличие рядом великовозрастной дочери не позволило казачине подписать с дамой капитуляцию. Впрочем, Трофимыч и Дарья, за два дня сделавшая невозможное и решившая все проблемы с усыновлением и удочерением Антона и Маши, расстались хорошими друзьями. Дружба дружбой, но прямой выход на окружение ее величества казак заимел. Так и крутился Владимир, словно уж на сковороде, мотаясь с заставы в казаковку и обратно. В деревне его плотно окучивал учитель, на заставе он спускал пар на новобранцах и отданных ему в обучение стрелках и унтерах. В целом ничего необычного, если не обращать внимания на сгущавшееся в воздухе напряжение, да еще прибавило забот котя, словно заблудшая кошка, подобранная Петром и Владимиром на пустом перроне Ясауловки с размазанными по щекам слезами и крохотной дочкой Василиной на руках. Из-за коти Владимиру пришлось несколько раз съездить в Харбин. По добру, по здравичку тебе, гой еси добрый молодец, на солнечную заваленку у столовой, на которой Владимир разместился с нехитрым скарбом, опустились Горелые Синя. И вам не хворать, дедушки, отложив в сторону саперную лопатку, Владимир кивнул друзьям-сослуживцам, взглядом указав приставленным к нему в помощники молодым стрелкам-новобранцам, чтобы те занялись делом где-нибудь в сторонке. Разговоры старших командиров не для их лопоухих ушей. Благо парни оказались понятливыми, мигом свинтив до беседки-курилки. «Ничего себе, ты видел, как он их выдрессировал, синя!» — крякнул казак. «Угу!» — осклабился Олег. «Даже завидно. Тут пока некоторых особо тупых экземпляров по кумполу кулаком или хворостиной по заднице не приголубишь, он не понимают, а нашему огоньку одного взгляда хватает, чтобы даже у самых упертых дуболомов штаны потяжелели. Любо-дорого смотреть, как Митрохин на полусогнутых ногах бегает. Научи, а нет ничего проще». Владимир достал из нагрудного кармана длинную коробочку с иглами. «Я пообещал вогнать одну такую Митрохи повыше поясницы, после чего он всю жизнь на подгузнике для взрослых работать будет». «Сурово!» — хохотнул Синя. «Одолжи иголочки на денек, я зелень постращаю». «Без проблем!» — кивнул Владимир. «Что, и ничего даже не попросишь взамен?» Синя переглянулся с Трофимычем. «Тю, как ты мог так хорошо обо мне подумать?» — вернул оскал Владимир. «Бесплатно у нас только кошки плодятся, а вы, друзья мои лепшие, поведайте мне, что у нас творится». «А что творится-то?» — сыграл дурачка Трофимыч. «Трофимыч, фу, как некрасиво!» Рассекая воздух, отточенная лопатка впилась в дерево столба, вертикально врытого в землю в 10 метрах от завалинки. Взгляды синие Горелого прикипели к мелко дрожащему черенку лопатки. «Ты мне горбатого не лепи, я при штабах не обитаюсь, но глаза имею». Вторая лопатка из кучки, сложенная у ног Владимира, вонзилась в столб на палец выше товарки. «Погранотряды нашу заставу усилили, увеличив списочный состав почти вдвое. Прибавь сюда группу операторов-беспилотников с коптерами и роту БТРов, которых у нас отродясь не было. Про десяток дополнительных квадриков с крупняками я уже не говорю. Усиленные блокпосты на всех дорогах, армейские транспортники в небе, а за Ясауловкой и в Харбине полевые госпитали разворачивают, да и в нашей медсанчасти персонала добавилось и новых коек понаставили». Третья лопатка повторила маршрут первых двух, глубоко войдя в сухую древесину. «Трофимыч, ты по-прежнему станешь брехать, что ничего не происходит». Четвертая лопатка встала в строй к предыдущей троице. Владимир открыл пенал, достав из него длинную иглу и, под взглядами пары глаз, словно фокусник, начал крутить ее между пальцев. «Колись, Трофимыч, или мне пообещать тебе то, что я обещал Митрохину». «Трофимыч», — сглотнул Олег, — «если ты ему не расскажешь, я сам всю подноготную выложу. Никому не говорите, только у меня что-то ноги сами собой подкашиваются, и я понимаю Митроху. Учись, Синя», — рассмеялся казак, которого впечатлила разыгранная сцена. Полевой допрос во всей красе, он еще никого потрошить не начал, а люди готовы душу облегчить и в очередь на исповедь записаться. «Трофимыч, не тяни резину, у меня терпение не бесконечное». «Ладно, ладно, остынь, не в бане паришься», — пошел на попятный казак. «Границу перекрывают, вот что происходит». «Да ты что?» — картинно вздернул брови Владимир. «А я, глупенький, не заметил». «Трофимыч, не зли меня, уже боюсь-боюсь», — улыбнувшись, показал ладони казак. «Там, за полосой, братцы, хрень всякая происходит. По новостям бают о вспышке в Китае нового штамма гриппа, но я, давеча, в Харбине свел беседу с одним знакомцем из белых халатов, так тот поет о новой заразе, шо ни разу не грипп пришел, вакцины от нее нет. Так-то, братцы, мне в Харбине другие знакомцы по секрету напели, что в южных провинциях Китая все больницы и госпиталя забиты, люди мрут, как мухи, но власти боятся вводить чрезвычайное положение, чтобы не провоцировать панику. Правительственные районы и военные базы у них перекрыты наглухо, солдатики стреляют без предупреждения, а трупы сжигают». «Охренеть», — высказал общее мнение Олег Сенцов, которому тоже не были известны нюансы, о которых поведал казак. «Ага», — сплюнул в снег Трофимыч. «Понятно», — протянул Владимир. «Что тебе понятно?» — шмыгнул носом Олег. «Догадайся с одного раза, куда попрут беженцы и что они принесут вместе с соплями. Госпитали не просто так разворачивают и врачей нагнали. Я так думаю, на севере вторую линию кордонов формируют. Видимо, наши власти заранее готовятся и решили не надеяться на вечный русский авось. Армейские кашалоты последнее время хуже навозных мух разлетались. Помнится, кто-то жаловался на малое количество стрельб. Готовься, Синя, скоро настреляешься. Сплюнь, думаешь, дойдет? Глаза разуй», — перебил Олега Владимир. Синя повернулся к Трофимычу и нарвался на жесткий колючий взгляд, оборвавший всякое предположение о шутках и розыгрыше. Шутками здесь и сейчас не пахло. Мне штабные с утра намекнули в канцелярии о подписании долгосрочного контракта на год, а желательно на три. Краткосрочный трехмесячный никто продлять не станет, несмотря на все ордена и заслуги перед Отечеством. О чем это говорит? А говорит оно о закручивании гаек и о том, что всякие левые товарищи становятся лишними. Очень скоро начнутся серьезные дела, а я тут как не пришей рукав, поэтому я дослуживаю ровно до понедельника и одью на вольные хлеба. Конечно, всю границу перекрыть пупок надорвется, но этого не требуется, по тайге не каждый попрется, тем более зимой, но смельчаки найдутся и не все они будут покладистыми и с палками против тигров. Володя прав, прикусил ус Трофимыч, люди побегут и некоторые из них с оружием, тут к бабке не ходи. Среди баб и детишек много паршивых овец затешится, поэтому к нам национальную гвардию перебрасывают, там бойцов специально обучают работе с гражданскими беспорядками. Ладно, еще ничего не началось. Может быть, в Москве дуют на воду, зря суетиться, только нервы портить. А ты, Володя, что решил с контрактом? Долгосрочный подписывать не стану, я же сказал, сами знаете мои обстоятельства. Тем более мне тут одна птичка в клювике информацию принесла о переводе на казарменное положение со следующей недели, а мне еще с Катькой до конца разобраться надо. Как же, слыхал я о Петре. Расскажи, что за горемык вы с ним подобрали? Трофимыч хлопнул меховыми перчатками по бедру. Идем в столовую, перекусим, заодно расскажешь о вашей подобрышке. Эй, стрелки, приберитесь тут, махнул рукой казак, подзывая помощников, смолящих сигареты в беседке. «Шевелитесь». В столовой было тепло, уютно и вкусно пахло борщом и мясными котлетами. Разместившись в дальнем углу офицерского зала, друзья сначала предались чревоугодию. Заморив червячков, Трофимыч с Олегом принялись поторапливать Владимира взглядами, жалостливыми глазками вытягивая того на откровенность. «Так что там за девица у нас приблудилась?» Первым не выдержал Синя. Катя Лемехова, Владимир приложил салфетку к губам, ее свекровь хочет со свету сжить. Не хмыкайте, поверьте, я знаю, о чем говорю. Помолчи, Олег, дай с мыслью собраться. Владимир не стал рассказывать об обстоятельствах знакомства на пассажирском перроне и Исауловке с замерзшей заплаканной девицей с малышкой на руках. Незачем мужикам эта информация, он лишь краем упомянул о порче, которую разглядел на молодой женщине и ее дочери, умолчал и о том, что порча и не порча вовсе, а натуральное, осознанно наведенное проклятие. Олег порой недоверчиво хмыкал, а Трофимыч, то и дело бросающий на Владимира странные задумчивые взгляды, был предельно серьезен. В 10 лет Катя осталась сиротой и до совершеннолетия воспитывалась бабушкой, которая заменила ей отца и мать. Выиграв государственный грант в выпускном классе, Катя после окончания школы по госпрограмме поступила в Харбинский торгово-промышленный колледж, где познакомилась с Михаилом Пряхиным, положившим взгляд на скромную миловидную девушку. Высокий и обходительный ухажер с приятной брутальной внешностью красиво ухаживал за девушкой, дарил цветы, водил в кафе и кинотеатры, покупал милые подарки. Никто из подруг и одногруппниц Екатерины не удивился, когда она и Миша объявили себя парой. Больше всех радовалась баба Лена, мечтавшая пристроить единственную родную кровиночку в хорошие руки мужчины, за спиной которого внучка будет как за каменной стеной. Молодые начали планировать скромные торжества, до которых баба Лена, к сожалению, не дожила, отойдя в мир иной за 2,5 месяца до назначенного дня свадьбы. Странно как-то отошла, ведь она и не болела вовсе, до последнего дня занимаясь домашними делами и возясь в огороде. Здоровья у бабушки хватало на 3 молодых девиц. Сердце не выдержало, как сказали врачи, хотя и на сердце баба Лена никогда не жаловалась. Большой рубленый дом с водопроводом, канализацией и приусадебным участком баба Лена давно отписала внучке. Отгоревав, Катя не стала откладывать свадьбу, пойдя под венец с Михаилом. Катя тогда не подозревала, что день свадьбы станет днем конца ее светлой жизни, в которую вошла Акулина Семеновна, мама Михаила и Катина свекровь, вместо матери ставшая натуральной свекоброй, пилившей Катю за любую провинность, мнимую ли или настоящую. Михаил, окончивший колледж, устроился на работу вахтами месяц через месяц. Вот тогда Кате жизни совсем не стало, свекобра следила за каждым ее шагом, заставляя сноху бросить колледж, но Кате хватило ума не бросать учебу, а получить специальность, благо Михаил хорошо зарабатывал, и молодая семья не испытывала нужды в деньгах. Но дальше случилось то, что случается в тех случаях, когда молодожены не спят в разных кроватях. Однажды Катя почувствовала себя плохо, ее тошнило, запахи раздражали. Оставшиеся месяцы беременности пролетели будто в бреду. Катя не помнила, когда и как свекровь практически переселилась в ее дом и стала вести себя там по-хозяйски. Миша по-прежнему работал вахтами, практически не вникая в дела семьи, а мама его пела в уши сына курским соловьям на зависть или куковала, перекуковывая ночных кукушек. Сноха с младенцем на руках крутилась почище белок в колесе, успевая и дом вести, и ненавистной свекрови помогать, а Миша с каждым возвращением становился чужее и чужее, пока однажды не обвинил Катю в измене, указав, что дочь совершенно на него не похожа. Мелкая и хилая, постоянно болеет, да и сама Катя превратилась в чучело, ни рожи, ни кожи. Свекровь лишь злорадно ухмылялась из-за спины сына и согласно кивала на обвиняющие речи. К тому же непостижим образом дом бабы Лены оказался записан на Михаила, и Катя в нем живет на птичьих правах. В тот момент у Кати в голове даже мысли не возникло, что ее жестоко обманывают. Как Михаил мог стать владельцем дома, если она никаких бумаг не подписывала? Девушка была морально раздавлена предательством единственного близкого человека и не хотела жить. Последней каплей стала встреча с мужем на улице у выхода из детской поликлиники. Довольный жизнью Михаил радостно вышагивал с какой-то яркой девицей под ручку, под другую руку девицу поддерживала мило улыбающаяся свекровь. Катины глаза заволокла пелена отчаяния. Очнулась она уже в поезде с хнычущей дочкой на руках, а после ее, выпрыгнувшую из вагона на какой-то мелкой станции и ревущую в три ручья, нашли Петр Ли и Владимир. На последней сцене повествование пришлось прервать из-за вестового, явившегося по душу прапорщика Сенцова, которого срочно вызывали в штаб заставы. Взяв еще по компоту и по пирожному, Трофимыч с Владимиром вернулись за стол. «А почему ты сказал, что девчонок сводили в могилу?» — задал невинный вопрос казак. «С того, что, расспрашивая Катю, я зацепился за ее оговорки о бабушке, с которой она бегала советоваться на кладбище, ведь никого близкого у нее не осталось, вот она и проводила время на могилке бабули, душу изливала, советы просила. Там, если разобраться, к мысли сходить на погост ее каждый раз подводила свекровь. Беременная, на кладбище, ты можешь себе представить такую глупость?» — распалялся Владимир. «Не мудрено, что Катя подцепила дух мертвяка, сосавший силы с нее и еще нерожденного ребенка». Совсем нецензурно выругался казак. «Только понимаешь, Трофимыч, так просто мертвяки тоже не цепляются, если их специально не направлять. А ты откуда знаешь?» — пригладил чуб казак. «Знаю», — односложно ответил Владимир. «Ты поэтому в Харбин ездил?» «Да», — поглядел на свекровь и бывшего муженька Кати. «Он, кстати, еще месяц назад умудрился развод оформить. Походил вокруг, посмотрел. Домишко у девушки очень приличный и участок хороший. Понимаешь, о чем я? Мрази позарились на имущество сироты?» «Да, и не только они. Я бы даже сказал, что в основном не они, но Мишу и его маму это не оправдывает нисколько. Бабка Колыванова, местная ведьма, что под знахарку маскируется, давно себе домик присмотрела. Она и Пряхиной на уши плотно присела, уговорив на долгоиграющую авантюру. Я кинул в ящик полиции анонимную записку с вопросом, мол, куда Пряхины сноху дели, не закопали ли часом. Думаю, мразим ныне весело, если можно так сказать. Я соседей аккуратно поспрашал, а колоточный и городовой Катю и бабу Лену хорошо знали, поэтому безучастными не останутся. А ведьму надо бы плотно взять за глотку, темный шлейф за ней нехороший тянется. Такие умирают долго, даже с разобранной крышей, чтобы дух отлетел, да и то не сдыхают зачастую, а погонит землю своими проклятыми душонками, превратившимися в полтергейстов. Именно она мертвяками балуется и Катину бабку свела в могилу. След на кладбище и у дома очень характерный, скверный, так и смердит, а у меня к таким тварям в человечьем обличии прямо генетическая ненависть. Ладно, врага извести или вендетту объявить, это одно, а ради наживы и забавы, тьфу, меня корежит прямо. Свекровь, наученная колыванихой, ничем не гнушалась, кладбищенскую землю на порог сыпала, гвозди забивала, иглы под наличники втыкала и на кровь дрянь всякую заклинала. Я вокруг дома потоптался немного, все следы нашел. Дрянь всякую свекровка сейчас убрала, ведь любимый Мишенька в домике обитает, но последствия еще ощущаются. Дура баба, не знает, чем ей это откликнется. Как и чем колываниха свела Катину бабку в могилу, не ведаю, предполагаю лишь, способов вагон и маленькая тележка, своими руками или через кого другого, скорее всего грех на какого-нибудь дурака или дуру скинула, дабы на себя его не вешать и дополнительной меткой скверны не обзаводиться, но только дух старушки она к живой внучке насильно привязала, а смерть потихоньку утягивает за грань. Поэтому Василина была такая болезненная и котя из красавицы в узницу концлагеря превращаться начала. «Была, в смысле были», — уточнил Трофимыч. «Да, есть способы упокоить духа, даже присосавшегося к живому», — не стал скрывать Владимир. «Я травник, правда кроме трав я еще кое-что знаю и умею. Пришлось постараться и ради благого дела в Харбин пару раз на выходных скататься. Сейчас обе девчонки на поправку пошли, Петр нарадоваться новой помощнице не может». Да и сынок его старший, правда это другая история и не наше собачье дело в чужую жизнь со свиным рылом соваться. Думаю, все у коти сладится. Откат на свекровь и на колываниху полетит, но я ведьмой хочу более плотно заняться и выкорчевать скверну, тем более к ней домой очень мутные личности азиатской и европейской наружности захаживают. Не наши они. Я с отводом глаз наведался к ней в гости, посидел на лавке под скрытым. Трофимыч, ты сможешь себе командировку в Харбин организовать и кого-нибудь из знакомцев подключить, работать лучше с усилением. Ведьму надо колоть, чует мое сердце, чем раньше, тем лучше. Понимаешь, Трофимыч, предчувствие нехорошее меня гложет, как тогда на тропе, а я привык доверять чуилке. Володя, ты совсем обалдел или головой повредился на морозе, как ты себе это представляешь? Воровато оглядевшись вокруг, встопорщил усы казак. Но кроме их за столиком в зале никого не было, обед давно закончился. Трофимыч, не разочаровывай меня, перешел на проникновенный шепот Владимир, подавшись к казаку. Ты еще скажи, что не работаешь в одной интересной конторе. Громко звякнула упавшая на пол вилка. Они не успели. Владимиру никто ничего не рассказывал, но контора, в которой подвязался на полставки Трофимыч, протянула время и сработала не очень чисто. Грязно сработала. Чего уж тут говорить, скорее всего против спецслужбы сыграло то, что ее местечковые боссы решили хапнуть себе все сливки, забыв о дележке и подчистке хвостов. Закономерным образом произошла накладка, так как инициатива оказалась не согласована со смежниками. В итоге одно наложилось на другое, и незваные гости выскользнули из ловушки, наглухо положив несколько оперативников и привлеченных к операции полицейских. «Ищи теперь ветра в поле». Бабка колываниха выскользнула сухой из воды. Да, ходили к ней такие, она не отрицает и готова добровольно сотрудничать со следствием. В знак доброй воли она дала достаточно подробное описание искомых лиц, ироды, душегубы, а с виду такие приличные люди. Нет-нет, ни о чем таком они с нею не разговаривали, а она клиентам в душу старается не лезть. Много ли раз были? Раза два или три захаживали, командированными сказывались, она ж таки ведунья, заговоры на них от лихоманки, с глаза и черного ока накладывала, а то, что не единожды к ней приходили, так и она не в полную силу работала. Господа оказались денежными, вот она их и доила в меру сил и таланта. Скажете, другая или другие поступили бы иначе, три раза ха, другие раздели бы олухов до нитки. Нашли, понимаешь, на старости лет святую простоту. Колываниху помурыжили три дня, потаскали на допросы, но за отсутствием состава преступления отпустили с миром, взяв с бабки несколько строгих подписок. Владимира дернули в Харбин, когда все уже было кончено. Почти конспиративная встреча с казаком состоялась в кафе на окраине города в отдельной кабинке, где Трофимыч, пряча виноватый взгляд, скупо описал сложившуюся ситуацию. Компанию сотнику составлял седой как лунь горбоносый кавказец лет 50-60 на вид с густющими бровями и ухоженной бородой, в снежной белизне которой изредка попадались рыжеватые волоски. Макхал, что-то сказав Трофимычу на резком гортанном наречии, коротко представился седовласый, продолжая сверлить Владимира холодными серо-льдистыми глазами, но тому хмурые поглядушки были что с гуся вода. Что-то решив про себя, Макхал хмыкнул и оставил мысленное расчленение молодого пограничника, теперь в его взгляде сквозил интерес. Перед встречей Владимир успел наведаться по адресу проживания колыванихи и пройти мимо ее дома, причем застать бабку в огороде, где она чистила лопатой заваленную снегом короткую тропку до домика задумчивости. Бодренькая старушка с лопатой наперевес, вышагивая вдоль забора ведьмы, Огнев успел сделать несколько неприятных выводов. Владимир точно так же опустил политесы Огнев, сразу же перейдя к главному. Обкакались. Трофимыч, седовласый кавказец, было дернулся что-то сказать колкое или едкое в ответ, остановив порыв от одного едва уловимого жеста казака. Нехорошо получилось, обтекаемо подытожил Горелый, по-прежнему одним взглядом затыкая напарника. Колываниха тоже выкрутилась. Владимир задумался, озвучивать свои мысли с выводами или нет, в итоге решив, что хуже не будет, ведь один он задуманное не потянет абсолютно. «У тебя есть что сказать?» — нарушил тяжелое молчание Мактхал, развитым внутренним чутьем поняв, что пестрожопый щегол, как он думал поначалу, отнюдь не просто не зря старый казак чуть ли не стелится перед молодым пацаном с колючими глазами старого душегуба. «Бабка обвела вас вокруг пальца», — обронил Владимир под синхронно вздернутые брови Мактхала и Трофимыча. «Она передала дар. Чё-то она сделала?» Подался вперед кавказец. Ведьма передала дар, она пуста, как барабан, раздельно, как несмышленышем, начал объяснять Владимир. А судя по тому, что старуха живее всех живых, дар приняли добровольно и осознанно. Ведьмы передают дар перед смертью, проявил познание Мактхал. Трофимыч же в это время что-то лихорадочно просчитывал в голове. Либо со смертью, кивнул Владимир, с чьей-нибудь смертью, невинной душой, принесенной в жертву. Грязи на бабке по-прежнему столько, что за 100 лет не отмыть, она смердит миазмами, но скверной колдовской силы больше нет. Так, жалкие остатки, я это чувствую. О чем это говорит? О чем? Толстые ногти пятерни Мактхала подобно когтям коршуна скребанули по столешнице. Колываниха скинула дар. Скорее всего, возле нее кто-то крутился не так давно. Может быть, какая-нибудь молодая девчонка или не молодая, но доверенная. Просто так силу тоже не передашь. Требуется соблюсти несколько условий, тем паче дура с улицы ее тоже не примет, надо обладать какими-никами зачатками для подобного. Я так думаю, что залетные господа в основном контактировали не с ведьмой, а с ее преемницей. Трофимыч, можешь тряхануть связями, не надо ничем трясти, отмерев, хрипло пророкотал казак. Догадываюсь я, кому старуха могла передать дар. Мактхал, помнишь ряженую? Кавказец смежил веки. Так. Протарабанив пальцами по столу, Трофимыч повернулся к Владимиру. «Ты где остановился?» «Снял номер на сутки тут неподалеку». «Ясно, будь на связи, твой телефон у меня есть, а нам надо кое-куда наведаться». Оставив деньги на столе, Трофимыч с Мактхалом степенно, внешне неторопливо вышли из кафе и запрыгнули в припаркованный на стоянке неприметный автомобильчик. «Дурак ты, Трофимыч», — качнул головой Владимир на столь явное недоверие к гоперсоне. «Нет». К словам и выводам Огнева старый казак прислушался и принял их за аксиому, не требующую доказательств, а действовать решил самостоятельно, не привлекая лишних людей. Ох, темнит Трофимыч, как бы ему это боком не вышло. Мобильный телефон зашелся в трясучке входящего вызова ближе к 11 вечера. На экране устройства высветился номер Трофимыча. «Это Мактхал звонит», — гортанно поведала трубка голосом кавказского кореша-казака. «Горлова подстрелили, он в госпитале. Подъезжай по известному адресу». «Известный адрес». Владимир ненадолго задумался, какой адрес имел в виду Мактхал. «ХММ, из всех адресов Харбина лучше всего он знает только один». Таксист высадил Владимира примерно за километр от дома ведьмы. Остальной путь он проделал пешочком и под отводом глаз, да и такси вызывал не от гостиницы, а от левого кафе, расположенного в 500 метров дальше по улице. Побрызгав на одежду коньяком и прикрыв лицо шарфом, Владимир создал вид несколько подзагулявшего товарища, едущего то ли домой, то ли на свиданку с дамой сердца. Главное, что ничего лишнего или запоминающегося таксист о нем сообщить не сможет. «Зачем такие сложности?» – спросят некоторые. «Затем, что обстоятельства сложиться могут по-разному и лишние проблемы Владимиру ни к чему». Перед самым домом ведьмы Владимир на несколько мгновений вышел на свет и тут же растворился в тени. «Сдыся я», — раздалось из сумрака, ожидающий Огнева горец повторил его маневр. «Пошлый, дом на конце улицы, тут никого нет». В жарко натопленной хате обнаружились искомая старуха, молодая быстроглазая девица, крашеная под жгучую брюнетку и связанный по рукам и ногам мужчина с примесью восточной крови. Старуха и молодуха тоже щеголяли кляпами во ртах с крепкими пеньковыми украшениями на руках и ногах. От девчонки на милю окрест разила скверной, свившей гнездо в центре ее живота, там, где пару-тройку недель назад или чуть больше находился вытравленный плод. Владимир аж передернул от отвращения и затопившей душу ненависти. От застившей глаза красной пелены его освободила стальная хватка Мактхала, успевшего перехватить руку с зажатым в ней ножом. Не останови его, Горец, Владимир бы без всякой жалости расправился с девчонкой. «Тичута!» — прорычал Макхал. «Можешь отпустить, я спокоен», — тряхнул головой Владимир, пнув девицу по ногам. Эта тварь расплатилась за проклятый дар нерожденной душой собственного ребенка. Макхал резко повернулся к молодухе. От горца повеяло такой жутью, что казалось, ничто не удержит его от расправы, но старый ветеран сумел взять себя в руки. «Мразь!» — выплюнул Макхал, присовокупив несколько непечатных выражений на родном языке. «А это кто?» — Владимир попинал метиса. Оказалось, что пленник принадлежал к утекшей за кордон группе. Из-за ранения он остался в Харбине и залег на дно, не придумав ничего лучше, чем отлежаться несколько дней и заявиться к мелкой твари в тот момент, когда к ней решили наведаться Трофимыч со товарищем. Обычная случайность. Звезды сошлись, так сказать, у самой калитки. Короткая потасовка завершилась победой старых друзей, повязавших ведьмина отродье и ее гостя. Правда, не без потерь. В самом конце быстротечной схватки метис успел откуда-то выхватить маленький пистолет и всадить в Трофимыча две пули. Одна из них на вылет прошила мякоть бедра, вторая впилась в левое плечо. На этом соревнование кистеней и огнестрела завершилось. Выглянувшая из-за двери девчонка также схлопотала свинцовой битой по голове, но не смертельно. После чего Трофимыч сам вызвал скорую помощь, отдав телефон Макхалу, тот же споро скрутил бесчувственные тела, закинул их в машину и покинул место происшествия. Почему старики пошли на дело вдвоем, так и осталось за кадром. Как подозревал Владимир и как подтвердилось чуть позже, не все было гладко в датском королевстве. «Что это?» – спросил Владимир, принимая из рук Макхала пачку фотографий, сделанных на аппарате моментального фото. На одной из карточек оказался изображен сам Макхал, на второй красовался Трофимыч, на остальной дюжине снимков незнакомые Огневу люди. Он ее в сумочке обнаружил, указал Макхал перстом на источающую ненависть девицу. «Где-то течет у вас со страшной силой», — резюмировал Владимир. От бабки и девицы полыхнуло высокомерным пренебрежением. По-другому интерпретировать выражение на лицах с кляпами во ртах не получалось. Изображающий мумию мужик по-прежнему показывал потерю сознания, интенсивно гря уши, не иначе. «А эта девушка на фото», — Огнев повернул одну из фотографий Макхалу. «Кем тебе приходится?» «Дочь», — сверкнул глазами Горец. «Зачем тебе эти фотографии?» Присев перед молодухой, Владимир освободил ее от кляпа. «А ты как думаешь?» — оскалилась девица, ошпаривая парня взглядом. «Я задал вопрос. Да пошел ты!» А несколько длинных игл, незаметно извлеченных из пенала, вошли в точно предназначенные им места. Молодуха захлебнулась в беззвучном крике боли. «Подумай над своим поведением», — посоветовал Владимир, оборачиваясь к пленнику. «Погрел уши, хватит. Макхал, переверни его, пожалуйста». Горец с трудом оторвал взгляд от извивающейся от боли девушки и сделал все, как ему указывал молодой парень. «Предлагаю отвечать на наши вопросы», — поиграл иглой Владимир, разглядывая метиса с интересом энтомолога, нашедшего новый, неизвестный науке вид насекомого. «Поймите, я все равно добьюсь желаемого, сопротивляетесь вы или нет, добровольно или под нажимом, но вы расскажете правду, только прелюдия к откровенности может быть разная, понимаете?» Крутанув еще раз иглу, Огнев вернулся к девице, убрав одну из иголок. «Помнится, я задал вопрос. Иди на». Игла вернулась на место. Постояв над пленницей, Владимир вогнал в ее тело еще несколько игл. «Я ей на время заблокировал дар», — сообщил он окружающим. «Посмотрим, как она сопротивляется без помощи скверны. Господин в пеньковых веревках, что вы надумали?» «Ой, что это я, Макхал, не мог ли ты быть столь любезен и освободить нашего друга от кляпа?» Добровольно сотрудничать закордонный засланец отказался, сломавшись через несколько минут интенсивного допроса, подкрепляемого иглоукалыванием. Причем Владимиру даже в голову не пришло стерилизовать уже не единожды использованные инструменты, впрочем, он и без них несколько раз тыкал по болевым точкам, подталкивая пленника на откровенность. «Вы мертвецы», — выдал тот под нажимом. «Все мы когда-нибудь умрем», — криво усмехнулся Владимир. «Вы сдохнете», — выплюнул метис. «А вот теперь прошу поподробней». С головой окунаясь в опыт Ведогора, Владимир по-хитрому перехватил ладонь пленника и начал выкручивать тому руку и так притянутую к телу веревкой, отчего у метиса сложилось впечатление, будто конечность вот-вот оторвут с корнем и мясом. Не в силах сдержать боль, мужчина заорал во всю мощь легких. Откровения полились из пленника куда охотней, чем до экзекуции. Если коротко, одним из заданий группы было распыление в Харбине и его окрестностях питательного раствора, который им еще мелкая сучка на моровое поветрие дополнительно заговорила. Старая ведьма, оказывается, не первые десяток лет получала деньги из-за рубежа, молодая преемница решила от нее не отставать. Старуха оказалась совсем не без греха, отправив в могилу несколько государственных чиновников, за что ей реально могли намазать лоб зеленкой. Но никому в здравом уме и памяти в голову не могло прийти, что кто-то решится воспользоваться услугами потусторонних сил в шпионских играх, тем более под самым носом у противника. А в городе группу прикрывала одна чиновница из силовых структур, некогда взятая за Цугундер за тайную страсть к блестящим побрякушкам и молодым мальчикам. Жаль, пришлось обрывать концы. Что за зараза? Участливо осведомился Владимир, отложив на полке памяти факт про чиновницу в погонах и ее ликвидацию. Не китайский ли вариант? Ответа Огнев не дождался, растянув рот до ушей, пленник резко откусил себе язык. Макхал. Владимир моментально сорвал с крючка полотенце и схватил торчащую из печи кочергу, которую они калили специально для запугивания. «Прижигай!» Четко выверенный удар погасил сознание врага. Нажав на челюстные замки, Владимир открыл метису рот с болтыхающейся внутри култышкой. Наслаждаясь сценой, молодая ведьма заливалась истеричным смехом все время, пока напарники занимались прижиганиями. «Ненавижу! Как же я всех вас ненавижу! Будьте вы прокляты!» Владимир инстинктивно сотворил незримый щит, отражая спонтанное проклятие обратно. Сон предков за спиной неслышно хмыкнул. Отсмеявшись, она выплюнула в лица мучителей, что лелеяла планы наложить неснимаемые порчи и смертельно затравить всех изображенных на фотографиях, которые ей любезно предоставила та же чиновница до того, как сгинуть в аду после несчастного случая, причем ведьма уже начала свое черное дело, прокляв всех девиц, в том числе дочку горного урода, а жадная до золота, мальчиков и камушков дура поскользнулась на ровном месте и тюкнулась виском о бордюр. Туда ей дорога. Закончив извлекать иглы и вернув на места кляп, Огнев тяжело опустился на сиденье старинного резного стула из гарнитура на 6 персон, который занимал центральную часть комнаты-гостиной в доме старой ведьмы. «Чё-то ты думаешь?» – занял соседний стул Макхал. «Я слышал, проклятие ведьмы снимается с ее смертью. Ты в своем праве», – ответил Владимир, сходу поняв, куда клонит горец. «Только с Мором так просто не получится. Я могу надеяться, что увиденное здесь дальше этих стен не уйдет». «Мисс Дес вдвоем», — ответил Макхал. «Ясно, старуха с молодухой и метис уже списаны в расход, ти сильный колдун. Делай, что должно». Призванным моровым поветрием Ведогар когда-то извел род Гюри и половину княжьего городка отправил в могилу. Призыв Мары простыми молитвами в церквях и заклинаниями не лечится, но его можно отразить, если это вражеская волжба. Взять на зерцало 58, как учил Ведогар один древний скандинавский жрец из храма в Старой Упсале. Женские сиды 59 коварны, ибо мужи, жрецы и волхвы обращаются к высшим силам больше разумом, а жены душой, но даже один не брезговал сидом, хотя не одобрял его для вида. Грозный одноглазый бог был зело искусен в колдовстве, и его жрецам кое-что перепало. Взять на зерцало или на щит означало отразить чужое колдовство, вернуть обратно в усиленном виде. К примеру, вернувшееся обратно женское колдовство становится страшнее в два раза. А кому возвращать и как? А возвращать через подобие. Вальтование и магию вуду практиковали и в Европе. Называлась магия иначе, но суть от этого не меняется. Пленник же связан с членами своей группы, связан, поэтому его участь предрешена. Вызов Мары и ее отражение не обходится без платы, человеческой жертвы. Пленник показал себя врагом, готовым убивать всех без разбора, старый ты или малый, мужчина ты, женщина или невинный младенец, поэтому пусть пеняет на себя. Оттащив вражину в соседнюю комнату, Владимир попросил Макхала найти ему несколько гвоздей двухсоток или какие-нибудь металлические штыри. Гвозди, странным образом, как и молоток, нашлись у старухи в кладовке. Кровавый ритуал завершился через час. Тело метиса, усохшее до состояния мумии, осталось лежать на полу. Владимир, чувствующий себя поганее некуда, вышел на улицу. Возможно, сейчас он обрек на смерть тысячи или десятки тысяч людей, а может быть миллионы. Чем он тогда лучше ведьмы? Не лицемерно ли с его стороны причислять девчонку к исчадии мада, а себя числить гвардией небес? Странно, почему он не ощущает раскаяния? Пошлый, из дома вышел Макхал. Машина с другой стороны. Ведьми скоро получит свое. Двигатель завелся с полуоборота. Плюнув сизым дымком, без прогрева, автомобильчик покатился по улицам ночного Харбина, оставляя за кормой зарево разгорающегося пожара. Нас здесь не было, весомо придавил Макхал. Огонь приберет следы. Прода от 17 декабря. Зараза навалилась резко, мгновенно накрыв Харбин и все приграничье, пустив метастазы в Приморье, Приамурье и Забайкалье, а за ними дотянувшись до центральных и западных окраин государства. До того, как эпидемия начала пачками укладывать людей в койки и загонять на 2,5 метра под землю, Владимир, нацепив медицинскую маску, такие они давеча плотно контактировали с очень непростыми людьми и вполне могли зацепить вирус, в сопровождении Мактхала, также надевшего маску, нагрянул в бюро технической инвентаризации, затем посетил налоговую и Харбинский офис имперского реестра имущества. В каждой конторе клеркам предъявлялись нотариально заверенные бумаги законного представителя интересов Лемеховой Екатерины. Толстая тетка в бюро технической инвентаризации пробовала было скандалить и вызывать охрану с полицией, но Владимир сдернул маску и снял пальто, на весь кабинет сверкнув орденами. «Вызывайте», его предвкушающий оскал мог напугать и не столь впечатлительного человека, как тетка напротив. «Заодно следователя прокуратуры позовите и судебных приставов, чтобы они сразу начали описывать ваше имущество, которое отойдет государству и Екатерине Лемеховой в счет компенсации морального вреда и судебных издержек». Поняв, что посетитель не шутит и может воплотить угрозу, тетка сломалась быстро. Размазывая сопли и помаду, она призналась в подлоге. Весь необходимый пакет документов она выправила за час. Выйдя из офиса, Владимир кивнул Мактхалу, который успел написать заявление в нужные инстанции. Тетка не нашла ни капли сочувствия у мужчин, в остальных конторах пара нашла полное понимание. Ни в каких противозаконных махинациях работники оставшихся организаций замечены не были. Бывшая свекровь Кати попробовала не пустить Владимира за порог дома, попытавшись захлопнуть перед его носом дверь, которая больно ударила по вовремя подставленной ноге и оставила глубокую царапину на идеально гладкой коже зимнего сапога. Михаил, выскочивший на помощь матери, головой вперед улетел в глубокий сугроб у крыльца, следом на загривок сына прилетела мамаша, по которой успел ударить откат колыванихи. Энергетика свекрови зияла дырами, что сочились утекающим здоровьем и пованивали тленом. Никакого почтения к даме Огнев не испытывал, зато брезгливости и презрения на целый состав. Запечные тараканы в сравнении с дамочкой казались ему милыми и пушистыми. 3 часа вам на сбор манаток. Острый носок поцарапанного сапога врезался немногим ниже копчика вылезшего из сугроба Михаила. И чтобы духу вашего здесь не было, жаловаться не советую, иначе сядете на одни нары с мымра из пти. Я понятно объясняю. Последний вопрос адресовался мамашке, скрючившей пальцы на манер когтей хищной кошки. Благоразумно не приближаясь к бешеной стерве, Владимир прошипел: «К колыванихе, неуважаемая, можете не ходить», приставилась старушка с ученицей на пару. Весь Харбин судачит, что ведьма сдохла, сгорев вместе с домом, ни дна ей ни покрышки. «В полицию обращаться не советую, сгною, тварь, выметайтесь». Окончательно Пряхиных добили подошедшие к месту разборок городовой соколоточным, поручкавшиеся с Мактхалом и Владимиром как со старыми знакомыми. «Я буду жаловаться, я это просто так не оставлю», — грозилась Акулина Семеновна, садясь в грузовое такси. «Давай, давай, катись», — сплюнул в снег околоточный. «Как там котя поживает?» — велела кланяться, — улыбнулся Владимир. На следующий день, за несколько часов до отъезда, он с неизменным напарником с Кавказских гор проведал Трофимыча в госпитале. Старый дамский угодник совершенно не скучал, кутаясь в бинты и повязки, а заигрывал с молоденькими практикантками. «Черного кобеля не отмоешь до бела», — рассмеялся Владимир, заходя в одноместную палату. «Не надо меня мыть». Послав воздушный поцелуй убегающей стайке девчонок, протянул пятерню для приветствия казак. «Володя, не гунди, гуторь лучше, как дела обстоят, не томи». Получив на руки документы на дом, котя долго плакала, не веря своему счастью. Пришлось задержаться у наставника, поведав значительно отредактированную версию харбинских похождений. Никто не задавал лишних вопросов, только Петр периодически хмурился на несостыковках и поглаживал до редколесья куцую китайскую бороденку. Встретившись с наставником взглядом, Владимир показал, что откровения от него не дождутся, на что Петр понимающе хмыкнул и ответил благодарственным кивком. О чем Огнев не стал делать секретов, так это об угрозе эпидемии, посоветовав Петру сидеть дома и как можно меньше контактировать с людьми. Лучше пусть его семья укрепляющими иммунитет отварами и настойками с прочей фитомедициной займется. В хаосе, до которого осталось совсем недолго, должен быть кто-то здоровый. Материал будет. На условиях дележки производимого товара Трофимыч в госпитале пообещал связаться с нужными людьми и скупить все травы в Харбине и окрестностях. Тайн от казака делать не стали, а тот, как подозревал Владимир, в нужном свете и ракурсе доведет информацию до командования, за минусом того, что Макхал, оказавшийся кровным побратимом Горелова, и один гражданский шпак спровадили на тот свет несколько человек, при этом ухлопав засланца из-за рубежа. Само начало пандемии Владимир прохлопал ушами, погрузившись в углубленные курсы дистанционной подготовки к поступлению в родной университет. Что ни говори, а меньше, чем за год, он изрядно подрастерял багаж знаний. Возвращаться же в стены альма-матер в состоянии тупого валенка желания было еще меньше, поэтому, оплатив курс, Огнев удаленно занимался с репетиторами, прерываясь на сон, еду и наставника, по-прежнему вколачивающего в голову ученика знания чжиньцу. С Харбинской эпопеей минуло больше 2 недель, острота момента успела схлынуть лишь для того, чтобы обостриться с новой силой. Пандемия свалилась как снег на голову, как весна на неторопливого русского крестьянина. Только что ничего не было, как на тебе, дороги, где по колено, а где и по пояс завалило, а месяц ремонтируемые сани все еще не готовы. Только вчера или позавчера персонал в полевом госпитале во всеуслышание жаловался, на кой ляд их сюда согнали, как ему сразу стало резко недочеса языком. Кратно участилось количество инцидентов на границе. Беженцы из северных провинций Китая шли плотным косяком, несмотря на все принимаемые южным соседом меры. С момента начала пандемии Владимир ни разу не чихнул, счастливо избежал насморка, прочих болезней и будто с высокой колокольни плевал на вирус, неизменно оставаясь на ногах после контактов с больными. Сначала он начал помогать в полевом госпитале, позову души присоединившись к волонтерам, потом оказался к месту в лазарете на заставе, когда на границе подстрелили Синю и Огнев, наорав на караул, командиров и врачей, чуть не получив пулю между глаз, благо оказавшийся рядом малек вмешался, вытаскивал с того света раненого и подхватившего заразу друга, вытащил, потом еще одного, затем третьего, после чего конвейер превратился в непрерывный поток, валились с ног и сдавались на милость болезни врачи, падали без сил медсестры, медбратья и волонтеры, один Владимир, как заговоренный оставался на ногах, откармливая и отпаивая то одних, то других. Через день он привозил к дому Петра продукты, оставляя поклажу за калиткой, откуда забирал заранее приготовленные бутылочки с настойками и пакеты со сборами. Жаль, что не всем они помогали. Митрохин, молодой здоровый парень с небольшой пулей в голове, да и кто из нас, скажите, хотя бы без маленького осколка, сгорел за неделю. Последний день он метался в бреду, обретя полную ясность сознания перед уходом в мир иной. «Глупо», – прошептал он сухими, потрескавшимися губами. «Я бы хотел попросить прощения у мамы и сестры», – глухо произнес Митрохин, «дурак был, передай им вместо меня, что я извиняюсь и прошу прощения. Адрес и телефон в блокноте в моей тумбочке. Передашь?» «Передам». Владимир видел, что жизнь покидает парня и ничем не мог помочь ему. «Спасибо», – умиротворенно выдохнул осунувшийся Стрелок, вперевесь взглядом в одному ему видимую точку на потолке. Горячая ладонь Владимира легла поверх застывших глаз, навсегда закрывая веки пограничника. Митрохин был не первым, но, пожалуй, последним, кто сумел расшевелить огрубевшую и очерствевшую душу Огнева, пропустившего момент эмоционального выгорания и превращения в циника. Смерть одного – это трагедия, когда же она становится статистикой? Когда наступает миг и момент полного отупения с жизнью на инстинктах и остатках силы воли, который день Владимир существовал будто в тумане, передвигаясь механически, переставляя ноги и работая на уровне машины, будто запрограммированный робот. Туман в голове давно и прочно заместил собой ясность мышления. День за днем и каждый новый начинался одинаково. Он ехал на заставу, чистил иглы, после чего калил или обрабатывал их в автоклаве, занимался иглоукалыванием, лечил наложением рук, поил больных настойками или сборами, которые Петр передавал ему чуть ли не в промышленном объеме, скармливал обессиленным пограничникам растительную гадость и густой мясной бульон, помогал живым, на полном автомате, без задоринки ругался с врачами. Разделавшись с делами на заставе, Владимир прыгал за руль и мчался в Ясауловку, где повторялось то же самое, только в куда большем масштабе и страшнее. Лазарет на заставе, разросшийся до размеров небольшого госпиталя, не принимал женщин и детей, только военных всех родов войск, кому не хватило места в Харбине, Хабаровске или Владивостоке. Ясауловке и медперсоналу, работающему в развернутом в громадном полевом лагере полноценном госпитале, состоящем из десятков громадных палаток и вагончиков из сэндвич-панелей, в этом плане повезло меньше. Дети, прослышав о знахаре, который вытаскивает больных чуть ли не с того света, народ правдами и неправдами рвался в Ясауловку в последней надежде вырвать из лап смерти и спасти любимого человека. Если большинству взрослых Владимир сразу отказывал, то за детей брался, скрипел зубами, но вступал в борьбу с костлявой хрычевкой, то и дело повторяя имя Мара Марена в суе и с нехорошими эпитетами. Все просто и сложно одновременно, детей вытянуть легче и проще, заново запустить их энергетику, которая дальше сама работала на маленьких хозяев, но и сложнее, так как дети, порой, не могли внятно объяснить, что у них болит, а взрослые, нагрузившись надуманными проблемами, лезли под руки, мешали, советовали и стенали хуже собственных отпрысков. Когда Владимир гнал родителей поганой метлой, они шли жаловаться персоналу госпиталя на черствость и жестокость знахаря. Когда, глянув на бледную тень с грустными оленьими глазами, отказывался лечить, то его обвиняли в бездушии и проклинали всеми карами небесными. Да, порой и такое бывало. Случалось, ничего не попишешь. А было и так, что ребенка Владимир вытаскивал, а его мать или отец хладным трупом перекочевывали в морозильник, а оттуда в братскую могилу. Как объяснить маленькому человечку, что его мамы или папы больше нет? В госпитале работало несколько десятков волонтеров, взявших на себя обязанности младшего медперсонала, нянечек, медбратьев, воспитателей и похоронной команды. Поначалу на Владимира попытались навешать все, что ни попадя, но он быстро поставил медперсонал на место, просто-напросто отказавшись работать мальчиком на побегушках. Зато, когда врачи убедились в силе чудодейственной методики добровольного помощника, отношение к нему резко поменялось. Мало того, что за Огневым закрепили отдельную отапливаемую палатку, под его руку отдали пару фельдшеров и тройку волонтеров, проводивших первичный отсев и сортировавших пациентов бесконечного конвейера. Однажды утром, забрав приготовленную Петром сумку, Владимир забрался за руль выделенного ему внедорожника и поехал на заставу, еле-еле справляясь с удивительно непокорной баранкой. Усталость и выгорание давали о себе знать. Проехав КПП и припарковавшись у лазарета, выйти из машины он уже не смог, без сил завалившись на пассажирское место. Туман в голове уступил место звенящей пустоте. «Проша, как он?» Баритон Трофимыча барабанным гулом отдавался в ушах Владимира. «Что, проша? Проша то, проша сё». Гневная сопрано Прасковья Ивановны, старшей медсестры пенсионного возраста, острым сверлом вкручивалась прямиком в мозг. Заездили парня, уселись на шею и погоняли все, кому не лень. «Ладно, он молодой дурак, а ты, старый хрыч, куда смотрел? От него же одни кожа и кости остались, хуже Кощея. И глазища, как у сбежавшего из концлагеря. А ты, сволочь усатая, хоть бы осадил его, подкормил, дал несколько дней передохнуть, заставил нашего барина-главрача дать мальчишке выходные, видел же, что он уже толком ничего не соображает, как зомби стал, ей-богу. Нет, хрен собачий, вместо отдыха ты ему больных то с Харбина, то еще откуда подвозил, чуть насмерть не заездил, ирод. А если бы он сознание по дороге потерял и в какое-нибудь дерево врезался или в кювет кувыркнулся, что, ни у кого ума не хватило водителя пацану выделить? Кому они, бездельники, к чертям на границе нужны, когда здесь пуще жизни требуются? Господи, что здесь, что в Ясауловке одни безголовые, жопным нервом живут, задним числом думают, все хороши, все, давай, давай, а люди не семижильные. Что вылупился? Глаза бы мои тебя не видели. Проваливай отсюда, пока я тебя мокрой тряпкой не отходила. Устроили, понимаешь, мальчишки проверку на прочность. Отходить бы вас коромыслом поперек хребтин. Скройтесь с глаз оба. Прасковья Ивановна, бас до селе молчавшего начальника лазарета госпиталя болью отозвался в затылке. Я вас попрошу. Что? Попросит он. Энна, Энна, и тебе, таракан усатый, Энна, получи, получи. Шлепки мокрой тряпкой и отдаляющийся топот принесли благословенную тишину. Наконец тишина, одними губами пробормотал Владимир, поворачиваясь на бок и проваливаясь в обычный глубокий сон. Примечание автора. Да-да, китайцы очень любят японцев и имеют все основания для любви. Глава 8. Бег по кругу. А чего это ты в кровати делаешь? Сощурила зеленые глазищи платиновая блондинка на экране телефона. Лежу, как ты могла заметить, отбрехался Владимир. Ты не находишь, что твой брат имеет полное право поваляться в кровати, тем более у нас поздний вечер, а не день, как у тебя? Да, плеснула ядом сестра, щурясь пуще прежнего. А почему тогда на углу твоей подушки квадратная печать, подозрительно смахивающая на больничную штамповку? Колись, старший братец. Вика, ты хуже репейника, и я этим горжусь. Воздела вверх указательный палец блондинка по ту сторону экрана. Покрути-ка камеру вокруг, чтобы я убедилась, что ты меня не обманываешь и не лежишь где-нибудь в больнице. Ладно, ладно, усмехнувшись, сдался Владимир. Ты победила, мелкая. Твой стальной неубиваемый старший брат дал трещину, но сварщики уже заварили ее и зашлифовали. Угу, кивнула Вика, фиговенько шлифуют. Про полировку и зеркальный блеск я даже боюсь спрашивать. Глазки впалые, щечки тоже и небритые, к тому же, подушечка штампованная. Допрыгался, братец, не драматизируй, отмахнулся Владимир. Это не новомодная зараза, а старый добрый грипп. Анализы подтверждают, просто одно наложилось на другое, а то на третье и в итоге. В итоге ты чуть не сыграл в ящик, как я понимаю, перебив Владимира, прорычали в трубку. Кого ты обманываешь? На моей памяти ты никогда не болел, даже когда тебя чуть машина не сбила и трахнула током. Может, почесался, когда я не видела, а так бодрячком все время. Если и чихал, то только на солнце, а тут прилежненько в кроватке разлеживаешься. Отставить панику и давку, рыкнул в ответ Владимир. Мамаша, вы слона из мухи не лепите, ваша дитятка не при смерти, а глаза и щеки у нее впалые не из-за того, что ребенок одной ногой в могиле, а из-за работы. Пришлось, понимаешь, суетиться день и ночь напролет, вот и скинул пару килограммов. Эка невидаль, тут, Викуля, границей побегать пришлось, дай боже, да на своих двоих. Чай не центральные губернии, где расстояние между деревнями в плевках через забор измеряется, тут сутками в любую сторону можно топать до первого встречного медведя. Ох, темнишь, ты, братишка, горбатого лепишь, обманываешь бедную доверчивую меня. Все уши отборной лапшичкой завешал и еще раз назовешь меня мамашей, я тебе глазенки твои бесстыжие повыцарапаю, когда ты приедешь. Кстати, отец родной, колись, когда тебя ждать? А зачем мне приезжать, если меня зрение лишат? Ладно, один глазик выцарапаю, кривенький ты мне еще пригодишься, смиловистилась Вика. Вов, я серьезно. Насколько серьезно, отбросил шутливый тон Владимир. Во, Вика провела ребром ладони поперек точеной шейки. Так-так, рассказывай. Да что рассказывать, отвернулась от экрана Вика. Ты не хуже меня все знаешь. Мамахин напирает, попеку-то пофиг, у него наследник есть и шмара на выданье, из которой Мамахин звезду вселенского масштаба лепит и в модели сует куда ни попадя. Одна я в парадигму поведения не вписываюсь. Звездочка моя, резину не тяни. Ты короче давай. Если короче, то мать поставила ультиматум, шмыгнула носом Вика. Или я становлюсь прилежной дочерью, слушаюсь во всем маму и не перечу папе, или пробкой из бутылки вылетаю, как только секундная стрелка переползет на 18 лет и одну секунду с момента моего рождения, а до этого знаменательного дня мне обещано превращение жизни в ад, страх и гнев Божий с переводом в учебное заведение закрытого интернатного типа, практикующее усиленную трудотерапию, розги и сухой горох при обучении и воспитании трудных подростков. Причем в 18 лет повторить твой финт ушами с социальными фондами и страховками у меня не получится. Папахин и Мамахин, наученные горьким опытом, заранее приняли меры, так что полечу я вольной птицей, голой соколицей со сверкающей на всю округу задницей. Этот год я еще доучиваюсь в лицее, а там куда кривая выведет. Пакет документов мать приготовила, батины кореша поспособствовали, я лично бумаги видела. Все чин по чину, ни одна тварь не подкопается. Так-то, братец, перспектива безрадостная. Плачет по мне интернат строгого режима. Цыц, мелкая, не вешать нос. Приказываю до лета изображать примерную дочь, а там рвать когти в НСК. Я в конце мая или в первых числах июня прилечу. Я не рассказывал тебе, но меня комиссовали. Сейчас я учусь у мастера иглоукалывания. Гад ты, но-но. Не сметь катить бочку на старшего брата. Ты думаешь, я полная дура и не знаю, по каким причинам комиссуют? В углах глаз Вики начали скапливаться слезы. «Сказки на ночь кому-нибудь другому рассказывай. Может, ты летом и в Хабаровске не на учебе был, а тоже в госпитале валялся, а мне втирал про строгий режим, кнопочные телефоны и злых унтеров. По сетевым каналам и по телеку показывали, что на границе творится, каждый день стрельба. Заврался хуже некуда. Тебя ранили, Вика, это не телефонный разговор. Понятно все с тобой». Предательские слезы прочертили мокрые дорожки на щеках сестры. «Мелкая, ты с темы не съезжай, ранили меня или петух в зад клюнул, это к делу не относится, сейчас мы о тебе говорим. Первое, лепи Горбатого и втирайся в доверие к матери, а если не поменяешь решение, ведь в жизни случается всякое, после экзаменов хватаешь в охапку бумаги и рвешь когти ко мне, или я сам в родной город наведаюсь и подхвачу тебя, чтобы ты не потерялась по дороге жизни». Плевать на страховки и социальный фонд, я тебе новые организую, денег хватит. Доучиваться пойдешь в колледж или куда самой сердце подскажет, поэтому итоговый аттестат у тебя за этот год должен быть с одними пятерками, понимаешь, жить будешь у меня, хозяйка по-прежнему держит за мной флигелек, тебе не дадут опеку над несовершеннолетней, дадут, поверь мне, никуда не денутся. Я многого тебе не рассказывал, чтобы ты дома ненароком не проболталась. Не нужно Папахину подробности обо мне знать до поры до времени. Я и говорю, заврался, конспиратор доморощенный, а на подушке прокололся, сыпется на мелочах. Цыц, опять пригрозил Владимир. Сама как, да что мне будет, у нас не стреляют, зараза тоже не прицепилась. Спасибо тебе за посылку со сборами. Ничего, что я некоторые отвары мелкому давала, когда мать не видела. Он такой забавный, на тебя похож на детских фотографиях. Только меня редко к нему подпускают, и боюсь мать с отцом вылепит из него свое подобие, мама Хин так точно не допустит второй ошибки, что допустила со мной, и в кого ты у меня такая умная, уж точно не в тебя дурака, криво улыбнулась Вика, стирая рукавом остатки слез, ладно, уболтал, черт языкастый, до лета поработаю на публику хорошей девочкой, а ты не расслабляйся, большой старший брат, я с тебя все подробности вытрясу, так и знай. «Все, я отбиваюсь, тут шкура решила ко мне пожаловать, плывет от калитки походкой от бедра, целую, не вздумай сдохнуть, с того света достану». Оставив последнее слово за собой, Вика отбилась. Несколько секунд тупо попялившись в погасший экран, Владимир отложил телефон в сторону и выхватил из-под головы подушку с темно-синим штампом лазарета в углу наволочки.